Глава вторая. Этот день отличался от всех остальных. Впервые за долгое время я не боялась наступления вечера, а наоборот, ждала его. Знала, что закроюсь тогда в кабинете, зайду в Рич и узнаю, что удалось обнаружить Вернеру. Он уверял, что наткнулся на подтверждение того, что Ева жива, но ничего конкретного не сообщил. Не успел, поскольку я, услышав, что Роберт вернулся домой, поторопилась закончить общение. У мужа не было рабочего графика, его деятельность не требовала обязательного пребывания в офисе, главным образом потому, что его повседневная работа не имела ничего общего с обязательствами, взятыми им перед жителями Ревела и окрестностей. Наша жизнь была не более чем красивым фасадом, как с личной, так и с профессиональной стороны. Он вошел в зал с цветами, чему я не удивилась. На сей раз это был небольшой, едва распустившийся ирис в цветочном горшке. Роберт сказал, что сам будет о нем заботиться и сделает все, чтобы цветок расцвел, а потом станет за ним ухаживать. Я обнаружила в его словах вполне адекватную аналогию с нашим браком, вернее, с тем, что осталось от него в виде рахитичного стебелька. Я решила воспользоваться подавленным настроением Роберта, и когда он прекратил в очередной раз извиняться и обещать измениться, подняла тему увольнения Клиза. Думала, что выбрала для этого наилучший момент, но ошиблась. Как только я заговорила об отмене его решений, лицо Роберта словно окаменело, а взгляд стал пронзительно холодным. «Нет», — отрезал он. Жесткость в его голосе и неожиданная смена настроения подсказали мне, что не стоит предпринимать новые попытки переубедить мужа. По крайней мере, сейчас. В очередной раз я убедилась, уж на что впечатлительны женщины, но нет ничего более чувствительного, чем мужское эго. Впрочем, все это не имело значения. Клиза в нынешней ситуации все равно не готова вернуться. И потом она не поверила бы в то, что Ева жива, даже если б Вернеру удалось добыть более чем убедительные доказательства. Попивая просекко, я дожидалась вечера. На ум мне пришло, что, может, лучше бы сохранять разум трезвым, но неоднократные, предпринимаемые на протяжении многих лет попытки следовать голосу разума ни к чему хорошему не приводили. Виктор Осетинский, действительно самый известный в Польше анонимный алкоголик, как-то рассказал, что каждый раз трезвее переставал узнавать человека, в которого превращался. Мне такое чувство было знакомо. В такие моменты я осмысливала не только все принятые мною решения, но и смысл всей моей жизни, может, даже больше. Единственным якорем был Войтек. Лишь благодаря ему жизненный шторм не унес меня. Лучшей тактикой был дрейф в спокойных водах, и вино этому помогало. Несколько часов, сидя на диване, мы с Робертом провели за просмотром сериала «Крепость», мрачной криминальной киноповести о далеком скованном льдами севере. Меня она отнюдь не взбодрила, однако я получала при этом какое-то неестественное, абсурдное и деструктивное удовольствие. Мне нравилось пребывать в печали. Я поняла это некоторое время назад. После сериала Роберт сел за ноутбук и начал заниматься делами, требовавшими его непосредственного участия. Их становилось все меньше. Он раздавал очередные задания своим подчиненным, благодаря чему мог уделять больше времени мне и Войтеку. Днем меня это радовало. Муж, будучи рядом, смотрел со мной любимые сериалы, готовил разную вкуснятину по рецептам лучших ресторанов и относился ко мне так, словно я была для него всем его миром. Зато ночами я предпочитала, чтобы свободного времени у него было как можно меньше. Так мы жили в течение долгих лет. И я уже приспособилась к подобному образу жизни. Но теперь все изменилось. В нервном напряжении я ждала, когда, наконец, смогу закрыться в кабинете. Вернее, не закрыться. Роберту не нравилось, когда я полностью закрывала дверь. И он всегда требовал, чтобы я оставляла небольшую щелочку. Мне это не мешало. Связываться с Вернером я намеревалась при помощи системы Рич, которая сейчас стала для меня личным виртуальным святилищем. Я ввела логин, пароль и послала Дамиану сообщение с кодом активации. Уже через минуту он появился. Ответ от него пришел почти мгновенно, как будто Дамиан сидел в постоянной готовности к общению и держал пальцы на клавиатуре. «Вернер, на связи». Факт, что не только я с нетерпением ждала разговора, вызвал у меня приятные чувства. Лишь через минуту дошло. У Вернера это связано с иным, нежели у меня, поводом. Вернер. Не могла появиться раньше. Кассандра. Нет. Я решила, что будет лучше обойтись без подробных объяснений, ведь Дамиан был всего лишь заказчиком, а не моим исповедником. Впрочем, нет. Чем-то, вернее, кем-то большим. Человек, доверяющий мне свои сокровенные тайны, вырвет меня из кошмара повседневности, в котором я живу. Вернер. Удалось уговорить Клизу. Кассандра. Увы, нет. Понимая, что мое «увы», он воспримет как скрытность, я быстро дослала. Кассандра. Пробовала по-всякому, но безрезультатно. Она уехала из города, намеревается заняться чем-нибудь совсем иным. Вернер. Бл. Кассандра. Верн, я буду помогать тебе всем, чем смогу. С минуту сообщения от него не приходили, а мне казалось, что каждая секунда растягивается до бесконечности. Глянула на дверь, прислушалась, по доносившемуся снизу тихому постукиванию клавиш определила. Роберт все еще сидит за ноутбуком. Времени в запасе у меня было мало, но я собиралась использовать его по максимуму. Не успела я отослать очередное сообщение, как он написал. Вернер. Вернер. Я удивленно приподняла брови. Почти сразу следом появилась еще одна строка. Вернер. Не Верн. Это звучит так, будто я отбывал срок. Кассандра. В общем-то, почти так оно и есть. Вернер. Я назвал бы это иначе. Больше подойдет, прошел через нескончаемую череду трагедий. Уж мне ли не знать, произнесла я про себя, кивнув. Кассандра. В чем у тебя сейчас есть потребность? Вернер. В способностях посылать смски в прошедшем времени. Написал бы сам себе, что безлюдный берег реки — не лучшее место для предложений руки и сердца. А еще, чтобы купил акции Netflix, как только они появятся на рынке. Я слегка усмехнулась, поняв, что он старается придать хоть какой-то позитивный акцент в целом очень печальному разговору. Вернер. И еще сообщил бы сам себе, что Бразилия проиграет Германии в полуфинале чемпионата мира в 2014 году со счетом 1-7. Сорвал бы тогда нереальный куш у букмекеров. Я не знала, что ответить. В конце концов, выбрала наихудший вариант из всех возможных и послала ему сочетание двоеточия со скобкой, известное всем пользователям интернета как улыбка. На мое счастье, смайлик быстро исчез с экрана. Просто мне показалось, что этот глупый значок может, по сути своей, быть для Дамиана более значимым, чем множество утешительных слов. Удовлетворенно подумав, что древние египтяне тоже пользовались иероглифами, я отпила просекко. Кассандра, кроме этого, тебе что-нибудь нужно? Вернер, пока нет. Мать привезла мне бутерброды. Несколько мгновений я пыталась понять, не очередная ли это попытка шутить. Видимо, так оно и было, и я решила не отвечать. Вернер. Но скоро, вероятно, что-то потребуется. Кассандра. Что? Вернер. Узнаешь в свое время. Не доверяет мне? Неудивительно. Достаточно того, что я выскочила перед ним внезапно, как чертик из табакерки. Плюс к тому, мои лаконичные ответы могли быть приняты им за проявление некомпетентности или даже нежелания заниматься делом. Кассандра. Предпочла бы узнать сейчас. Вернер. Too bad. Не пройдет. Легонько побарабанив ногтями по бокалу, я поднесла его к губам и допила вино. Несмотря на мою неразговорчивость, переписка была полезной для обеих сторон. А может, просто мне так хотелось. Кассандра. Окей. В таком случае перейдем к тому, что тебе удалось установить. Вернер. Прежде всего то, что пользователя, разместившего файл, зовут Пол Фрэнсис. Кассандра. Это как-то связано с бумагами? Вернер. Нет. С чем-то иным. Кассандра. С чем? Какое-то время он не отвечал, потом появилась ответная строка. Вернер. Никогда не подумал бы об этом, если б не сообщение, зашифрованное в мелодии песни. Убрав волосы за уши, я слегка наклонилась, вглядываясь в монитор. Казалось, от такой близости к яркому экрану на лице у меня вот-вот появятся ожоги. Если б Роберт вошел сейчас в кабинет, то наверняка спросил бы, что вызывает у меня столько эмоций. Несомненно, это был бы последний мой разговор с Вернером. Значит, нужно соблюдать осторожность. Кассандра, как звучит это сообщение? Вернер, Вебстер. Кассандра, мне это ни о чем не говорит, ни о чем конкретном. Вернер, потому что ни тебе, ни кому-либо еще это не может ничего сказать, только мне. Это связанная с Полом Фрэнсисом четкая подсказка о том, что я должен искать. Кассандра, то есть? Волнуясь, я выписывала ножкой бокала небольшие круги на столешнице. Вернер, я кажусь тебе немного неуверенным, а? Кассандра, немного. А Вернер, ты мне тоже. Кассандра, не понимаю. А Вернер, откуда мне знать, что ты не рванешь подальше от всего этого, проводить время с кучей хороших подруг? Могу себе представить, как громко вы будете хохотать. Я тихонько, словно он мог это услышать, фыркнула. Я и куча хороших подруг. Когда в последний раз Роберт отпустил меня на чисто женскую тусовку, мне пришлось жалеть об этом 3 ночи подряд. Муж беспрестанно возвращался к этому, накручивая себя надуманными, абсурдными картинами того, как мы его осуждали, как я планировала его оставить, как мои знакомые искали для меня нового мужчину и так далее. Потом я уже никогда не встречалась с ними одна. А если мы с Робертом организовывали что-то сами, то это всегда были мероприятия только для пар. Мягко коснувшись клавиатуры пальцами, я на мгновение задумалась. Наконец решила, что будет лучше, если я буду вести себя как настоящий профессионал. Кассандра. Пол Фрэнсис Вебстер. Что это означает? Вернер. Не увлекалась в молодости Человеком-пауком, правда? Кассандра. Нет. Вернер. А я так уж сложилась, увлекался. И Ева об этом хорошо знает. Он написал о ней в настоящем времени. Действительно верит, что жива. Кассандра. О чем ты? Вернер. Об американском поэте-песеннике, написавшем культовую песню о паукообразном. Если б ты услышала ее, то сразу вспомнила бы. Хотя бы потому, что она звучала в 4 фильмах. В первом ее исполняет сам Вебстер, во втором — Майкл Бубле, в третьем она звучит во время большого празднества на улицах, звучит также в качестве мелодии звонка у Питера. Я недоверчиво смотрела на экран, потом снова стала писать. Кассандра. И что это означает? Вернер. Что я знаю, где искать очередные подсказки. Кассандра. Не держи меня в неведении. Вернер. Оказалось, достаточно того, что я набрал в SoundCloud тему Человека-паука, а затем нашел соответствующий файл. Открыв новую закладку, я сделала то, что он написал. Появилось множество результатов, была оригинальная версия, прослушанная, очевидно, бесчисленное количество раз, были открытки и веселое творчество фанатов Человека-паука, а также множество иных файлов, в большей или меньшей степени связанных с культовым произведением Вебстера. Кассандра. Много чего отыскалось. Вернер. Если знаешь, на что обратить внимание, то остальное не важно. Кассандра. А ты знал? Вернер. Конечно. Иначе Ева не оставила бы для меня такое сообщение. Кассандра. Так какой файл открыть? Вернер. Тот, который разместил пользователь с ником Тигр. Кассандра. Тигр. Вернер. Да, так она иногда меня называла. Кассандра. Звучит не очень. Вернер. Это у нас был такой шутливый обычай, что ли? Ну, к примеру, во время соревнований по скоростной заправке постели или дурачество в Икеа, когда мы играли в дом, либо при возведении из кресел и одеял крепости для просмотра фильма. Кассандра. Крепости. Вернер. Ну, этакого ограждения для телевизора, чтобы было как в кино. В общем, неважно, поскольку это было давно. Чуть улыбнувшись, я кивнула и продолжила. Кассандра. В этом куске тоже было зашифрованное азбукой Морзе сообщение? Вернер. Да. Я представила себе, как он доволен, говоря это. Снова глянула в сторону двери, на этот раз не услышала внизу никаких звуков и, продолжая переписку, насторожилась. Кассандра. Какое? Вернер. Точный адрес. bit.ly. Кассандра. А что это такое? Вернер. URL. На несколько секунд, стараясь сообразить, что к чему, я умолкла. Дамиан, видимо, верно истолковав мое затруднение, пояснил. «Вернер, это сервис, сокращающий длинные адреса, превращающий их в короткие, более удобные для сообщений. Кассандра, и куда он тебя вывел?» «Вернер, на сайт, очень похожий на SoundCloud, но проблема в том, что он заблокирован». «Кассандра, что же делать?» «Вернер, нужно ввести пароль». «Кассандра, а ты его не знаешь?» «Вернер, пока нет». Я вновь кивнула, словно он мог это видеть. «Вернер, не знаю, что там меня ждет, но уверен в одном». «Кассандра, в чем?» «Вернер, что намеки на этом закончатся. У Евы есть для меня конкретное сообщение». Глава 3. Кассандра Рэймон оказалась именно такой, какой я себе ее представлял. Загадочная, немногословная, холодная. Возможно, даже равнодушная. Однако как раз равнодушие делало ее притягательной. И подумать только, этот образ сложился из букв на экране. Впрочем, чему удивляться? Ведь люди начали представлять себе образы тех, кого никогда не видели еще со времени появления первых книг. Блицер не был мастером золотых афоризмов, но однажды ему удалось выдать нечто мудрое. Он сказал: «Музыка отражает действительность». Более удачной формулировки мне слышать не приходилось. А человеческая речь лепит образы людей, и по ней можно определить их истинные помыслы. Главное — уметь пользоваться этим своеобразным инструментом исследования. Кассандра бесспорно умела. Была скупой на слова, держала дистанцию, и временами складывалось впечатление, будто тема нашей переписки интересовала ее постольку-поскольку. А может, я преувеличиваю? Может, просто нарисовал себе в уме образ сильной, изворотливой и совершенной во всех отношениях женщины, чтобы тешить себя мыслью об игре в своей команде только лучших специалистов? Но я не собирался в это вникать. Сейчас расчет был на обнаруженный след. Меня не покидала уверенность в том, что сразу после ввода пароля я увижу сообщение от Евы, и в том, что она по-прежнему жива. Будучи нареченным, такие вещи попросту знаешь, даже несмотря на 10 лет, прошедшие после сделанного тобой предложения. Но какой же пароль надо ввести? Это должно было быть что-то известное только мне. Ева наверняка надеялась, что после обнаружения фотоснимка с концерта Foo Fighters, расшифровки лучших дней и нахождения соответствующего файла с изображением Человека-паука, только я смогу попасть на нужную страницу. Ее не покидала уверенность, что мне окажется под силу открыть эту дверь. В раздумье я подпер голову руками, подбирая в уме возможный пароль. Он точно не мог быть привязан ни к одной из подсказок из опасения, что им может воспользоваться кто-то чужой. Еве нужна была иная система проверки, типа одноразового кода доступа, высланного в СМС-ке, которое получит только один нужный человек. Я ходил кругами по комнате, гадая, что бы это могло быть. Проблема состояла не в том, что у меня не появлялось никаких мыслей. Наоборот, их в моей голове крутилось более чем достаточно. История нашего союза была весьма богата, но я мог выловить из памяти фактически все. Дурачество в Икеа или соревнование по скоростному надеванию наволочек на подушке — это лишь капля в море. Подойдя к окну, я выглянул наружу. Автомобиль родителей стоял на охраняемой стоянке мотеля. Оставив его мне, они вернулись в город на автобусе. Старенькая «Шкода Фелиция» выглядела как музейный экспонат, но ездила. К тому же на газе, что с учетом моих ограниченных средств значительно облегчало жизнь. Только сначала надо определиться, куда ехать. Опершись на подоконник, я глубоко задумался. В голове выныривали и плыли в потоке мыслей случайные слова, В конце концов, я вдруг понял, что некоторые из них могут оказаться подходящими. Подумалось, может, старый, испытанный метод проб и ошибок окажется в данном случае лучшим? Сев за включенный Asus, я набрал первое слово. AMZBGMAN. Это был один из кодов в игре с Человеком-пауком. Единственной игре, которой мне удалось приобщить Еву. Играла она только с одним условием, чтобы звучал одноименный музыкальный хит. Ввод кода приводил к тому, что главный герой превращался в Бэгмена, существо с мешком вместо головы. Я посчитал, что этот пароль не хуже других, и потому начал именно с него. На экране появились звездочки, а когда я нажал «ввод», то сердце у меня стучало, как молот по наковальне. Появился черный экран с белым черепом. Через минуту под ним заморгала информация, указывающая на неудавшийся вход. 1/3. Ну, тут и думать особо нечего. Одну из трех попыток я загубил. Выбранный мною метод непригоден. Выругавшись себе под нос, я признал, что подобный результат, в общем-то, и ожидался. Ева готовилась так скрупулезно, что позаботилась о самых разных мерах безопасности. У меня не было уверенности в том, что после третьей неудачной попытки страница не исчезнет бесследно. Это запросто, если есть какая-то встроенная система самоуничтожения. Поднявшись со стула, я снова подошел к окну, словно таким способом мог что-то изменить. Итак, для подбора нужного пароля у меня остались две попытки. На обдумывание дальнейших действий имелась только одна. Наблюдая за людьми, приезжающими в ресторан, на теннисные и бадминтонные корты, я завидовал жизни, которую они вели. Вероятно, более всего их беспокоило лишь то, что на выходных оставалось больше времени, чем им было нужно. Я поймал себя на мысли, что в обычной ситуации меня это не беспокоило бы. Владелец SpiceX наверняка уже вычеркнул меня из числа своих работников, не сумев со мной связаться. И теперь с подачей цыпленка, основного блюда в меню, покончено. Вспомнилось утверждение моего хозяина о том, что все блюда из птицы абсолютно уникальны, потому что курица — единственная живность, которую мы употребляем как перед ее рождением, так и после ее смерти. В этом утверждении было что-то поэтическое, но в данный момент оно никак не способствовало решению моей проблемы. Я вздохнул, стараясь направить мысли в нужном направлении. Снова стал кружить по номеру, почесывая в затылке, и никак не мог прийти к чему-нибудь конкретному. Наконец остановился у ноутбука, глянул на монитор и буквально одеревенел. На экране вместо черепа появились электронные часы с обратным отсчетом времени. Не знаю, когда он начался, но до его конца осталось около 8 минут. Временное ограничение. Ева позаботилась не только о количестве попыток ввода пароля, но и о времени на принятие решения. Я чувствовал себя так, словно это отсчитывались секунды до моего смертельного конца. Не отрывая взгляда от таймера, с трудом проглотил слюну. Сел за стол, потряс головой. Самое время взять себя в руки. Однако вместо того, чтобы думать о пароле, я стал размышлять о возможностях преодоления системы безопасности. Сменив IP-адрес и местонахождение, можно было бы еще раз зайти на страницу, обнулив счетчик и снова получив 3 попытки для входа. Нет, этот способ мне не подходил. Вместе с тем, страница не должна была вести себя так с каждым случайно попавшим на нее интернет-пользователем. Хотя поскольку она не помечена и ее адрес усложнен, то случайно попасть на нее невозможно. Единственный способ — использование ссылки на сайт, зашифрованный азбукой Морзе в фрагменте Пола Фрэнсиса Уэбстера. Все это было предназначено только для меня. Я вытер лоб, только сейчас ощутив, как мне жарко. Таймер неумолимо продолжал отнимать у меня драгоценные секунды. Казалось, что каждый из них выдирает куски моего тела. Внезапно ситуация еще более усложнилась. Когда до конца отсчета осталось не более 6 минут, череп на экране вздрогнул. На экране появился длинный шнур с множеством иголок. Челюсть черепа отвисла, открывая ротовую впадину, и иголки стали исчезать в ней. Часы ускорились. Обратный отсчет от 5 мог длиться не более нескольких секунд. Я бросился к клавиатуре, решив, лучше вписать хоть что-нибудь, чем позволить механизму самому определить вторую попытку как неудачную. Но замешкался, и этого хватило, чтобы отсчет завершился. На черном экране появилось 2/3. Череп убрался, а вместе с ним и шнур с иглами. Снова появились электронные часы. Теперь время отсчета было установлено от 15 минут до нуля. Мне подумалось, что к концу отсчет тоже ускорится. Я неподвижно застыл, словно малейшее движение могло привести к тому, что время будет бежать еще быстрее. Пот стекал с головы на шею, но я не вытирал его. Увиденное не могло быть случайностью. Это была подсказка, предназначенная только мне. Я встряхнулся. Веревка с иглами. С чем это для меня связано? Нет, не сама веревка, а проглатывание ее вместе с острыми предметами. Наконец меня осенило! Гарри Гудини! Это был один из его знаменитых номеров. На длинном шнуре он размещал от 50 до 100 иголок, а потом проглатывал все это и показывал публике пустой рот. Потом всовывал руку якобы в горло и вытягивал все, что в нем ранее якобы исчезло. Я знал об этом, потому что 2 последних фильма, на которых мы были с Евой, разбудил в нас интерес к фокусам. В январе 2007 года мы смотрели «Престиж» с Хью Джекманом и Кристианом Бейлом. В марте ходили на «Иллюзиониста» с Эдвардом Нортоном. Потом смотрели на Ютьюбе документальные фильмы о фокусах. Гарри Гудини появлялся, конечно, чаще всех, а его номер с иглами производил наибольшее впечатление. Вопреки мнениям, он не относился к опасным. Гудини обычно рисковал здоровьем, а то и жизнью при исполнении своих номеров, но не в данном фокусе. Перед выступлением он прятал за губами веревку с затупленными иглами, а с острыми запускал в рукав или за воротник. Сейчас уже точно не помню. А затем ему достаточно было прикрыть кусок с затупленными иглами, когда он показывал публике пустой рот. Гарри Гудини! Было что-то правильное в том, что Ева выбрала именно его. Знала, я уловлю, в чем дело. И пароль должен быть таким. Я взглянул на электронное табло, отсчитывающее обратное время. Теперь это уже не имело для меня никакого значения. Даже если бы отсчет ускорился, я все равно успел бы вписать заветное слово. Все началось с музыки, с концерта Foo Fighters. Все было связано с музыкой, и все на ней закончилось. Улыбнувшись, я покрутил головой, оценил огромный труд, проделанный Евой. Особенно то, что она нашла основу, благодаря которой все элементы сложились в одно целое. А может, это было нечто большее, чем просто подсказки? Уведомление о том, что тогда у реки она приняла решение исчезнуть навсегда? Я не стал ворошить былое. Тем более, что на этой странице меня ждали ответы. Мои мысли вернулись к Гудини. Он прослыл не только мастером иллюзий, но и человеком, разрушающим мифы. Особенно волновала его область общения с духами. Свои профессиональные знания Гудини использовал для выявления трюков, использовавшихся на спиритических сеансах для вызова из потустороннего мира духов мошенниками, выдававшими себя за медиумов. Поэтому он заимел кучу врагов и даже утратил симпатии самого Артура Конан Дойла. В то же время иллюзионист не был убежден в том, что общение с духами невозможно, и считал, что установление такого контакта под силу только ему. В итоге он заключил с женой договор о том, что если после смерти найдет способ связаться с ней... Думы о Гудине на мгновение перебила мысль о том, что между нами двоими, мной и Евой, появилось много всего, похожего на его историю. Впрочем, разгадывать другие скрытые знаки можно и позже, а сейчас важно найти отгадку на один. Мысли мои вновь вернулись к Гудине. Он договорился со своей женой Бесс, что после его смерти она посетит всех, кто действительно могли оказаться медиумами. И она делала это 10 лет, участвуя в спиритических сеансах. В соответствии с договором, если б контакт между супругами был установлен, то Гарри передал бы Бесс пароль, известный только им. «Розабелла, поверь!» «Розабелла» — название их любимой песни. Бесс спела ее ему, когда они познакомились в Кони-Айленде. Отчаянно тряхнув головой, я ввел это слово в поле, где мерцал курсор, и нажал на ввод. Часы исчезли, страница перезагрузилась. Глава 4. Я понимала. Прекратившийся внизу звук компьютерных клавиш — сигнал для срочного прекращения переписки с Вернером. Закрыв речь, ощутила неудовлетворенность тем, что этим вечером не получила ответы на мучившие меня вопросы. Придется ждать до завтра. Я могла бы попробовать связаться с Дамианом в течение дня, но даже если б Роберт сам не отслеживал через камеры слежения обстановку дома, то ему донес бы обо всем кто-нибудь из наших работников. Иногда у меня складывалось впечатление, что у нас есть люди для всего. Для уборки, ухода за садом, стирки и сушки. В конце концов, для обеспечения нашей безопасности. Многие приехали с Востока и, скорее всего, находились в Польше без виз. Плюсом для них было то, что их зарплата была значительно выше той, которую они могли бы получать, находясь и работая в стране легально. Минус для меня заключался в их неустанной слежке за мной. Особенно я ощущала это днем. Ночью же казалось, что мы одни не только дома, но и на всем свете. Я спустилась на нижний этаж и застала Роберта в кухне. Стоя перед выдвинутым ящиком со столовыми приборами, он сердито качал головой. «Сколько раз, блин, тебя просил!» Я остановилась между залом и кухней. «Неужели и впрямь так трудно класть мои ножи справа, а свои слева?» Мне было понятно, что для него это достаточно хороший, как и любой другой повод разозлиться. У нас были отдельные наборы столовых приборов, мои были куплены в основном в супермаркетах, его в интернете. Приборы от Герлах, которые он выбирал, стоили почти 1000 злотых, но Роберт с легкостью платил, точно так же, как легко поднимал руку на меня. И когда он повернулся, не было сомнений, что это произойдет и на сей раз. «Почему ты не можешь просто выполнить мою просьбу?» Я не ответила и не отвела взгляд. Стояла неподвижно, стараясь не проявлять эмоций. Думала о том, что эта ночь будет не хуже прежних. Выдержу час, может, два, а потом все закончится. Утром проснусь, выпью просекко, как-нибудь продержусь до вечера, тогда узнаю, чего успел добиться Вернер. «Ведь это ж типичная несобранность!» Роберт быстро и решительно шагнул ко мне. Не успела я среагировать, как он схватил меня за шиворот и потащил в кухню. Швырнул на столешницу, словно мешок с мусором, схватив за шею, поволок к выдвинутому ящику. Рявкнул. «Глянь! Справа мое, а слева твое, мать!» Затем задрал мою голову, и я испугалась, что сейчас он ударит меня ею о ровно уложенные ряды столовых приборов. Вместо этого Роберт одной рукой повернул меня к висящему шкафчику, а второй потянулся за одним из своих ножей марки «Герлах», выполненных из нержавеющей, отполированной до зеркального блеска стали. приблизил острие к моему лицу, словно намеревался выколоть мне глаз. «Теперь видишь, теперь узнаешь, какой мой!» «Роберт, заткни свою пасть!» Он отпустил меня, а я даже не шевельнулась, понимая, что попытка убежать добром не кончится. Роберт замахнулся и ударил меня открытой ладонью. Потом снова схватил за блузку, потряс и приставил к шее нож. «Может мне сделать что-то, чтобы до твоей дурной башки наконец-то дошло?» «Нет. Я ведь повторяю тебе это, сколько себя помню, а ты опять за свое. Все, что я говорю тебе, всегда до задницы!» Он бросил нож в ящик, схватил меня уже обеими руками и тряхнул так сильно, что я ударилась головой о шкафчик, молясь про себя, чтобы муж прекратил это, а Войтек ничего не услышал. И вообще, чтобы он никогда не подражал отцу. Это было главное, из-за чего я сносила все без звука, будучи глубоко уверена, что таким образом хоть как-то оберегаю сына. Мне казалось, что я соглашаюсь на такое только ради него. «Когда-нибудь я убью тебя! Понятно?» Роберт с треском задвинул ящик, придавив меня к полу. Потом наклонился, поднял и потащил в спальню. Когда он закрыл за собой дверь, я уже поняла. Сегодняшние мучения в час или два не уложатся, а продлятся куда как дольше. Фестиваль жестокости длился до 4 утра. Потом превосходство перешло в самоуничижение, а насилие — в жалобные мольбы о прощении и помощи. Утром я оценила размер повреждений и в очередной раз не могла избавиться от ощущения, что становлюсь все большим профессионалом в области маскировки последствий, а также отметила, что с каждым разом делать это становится все труднее. Роберт ждал меня за завтраком, читая газету на айпаде. За столом сидел и Войтек, тоже просматривая что-то в интернете. Время от времени они обменивались фразами, и все выглядело как типичный завтрак любящей, счастливой семьи. Я остановилась возле ящика, со столовыми приборами на мгновение закрыла глаза. Потом через силу улыбнулась себе самой. Я уже давно уяснила, что даже такой прозаичный метод позволяет лучше сохранить лицо. Выдвинув ящик, я не увидела в нем ни единого столового прибора из коллекции Герлах. Удивленно вскинув брови, повернулась, и Роберт отвел взгляд. «Выбросил их», — сообщил он. «Пришел к выводу, что твои лучше. Мои не стоили и 50 злотых. Ну и ладно. Это всего лишь столовые приборы. Какой смысл платить за них больше?» Я покачала головой. Речь шла даже не о выбросе в помойку штуки злотых. Мне хотелось, чтобы эти столовые приборы оставались на месте, изо дня в день напоминая ему об изменениях, происходящих с ним по ночам. «Где они?» «Выбросил». В мусорном контейнере столовых приборов не оказалось. Я силой захлопнула дверцы шкафа, и Войтек, подняв глаза, недоуменно глянул на меня. Послав сыну теплую улыбку, я отпустила его. Не было смысла ломать копья из-за каких-то столовых приборов. Так или иначе, рано или поздно дорогой набор вернется, точно так же, как возвращалось все другое. Усевшись за стол, я стала есть приготовленную Робертом домашнюю гранолу. Знала, он приготовил это вкусное блюдо из овсянки не потому, что любил такую еду, а специально для меня, будто это могло стереть болезненные воспоминания о том, что происходило всего несколько часов назад. Я глянула на приметные синяки под глазами у мужа. Он спал дольше меня, но после самоистязания всегда отекал и не мог это замаскировать, в то время как мне такое удавалось без труда. Роберт закрыл футляр с айпадом и взглянул на меня. Кто-то некогда сказал, что любовь — это способность узнавать самого себя в глазах другого. Я видела в глазах мужа абсолютно чужого, не похожего на себя человека. «Подумала Рэймон Инвестигейшн», — произнес Роберт. «То есть нам следует принять кого-то на работу вместо Глазура и Клиза? Или определиться, нужен ли нам вообще этот бизнес?» «Конечно же, нужен. Для чего? Ты же знаешь, что у меня в работе несколько дел. Я с трудом проглотила кусочки семечек и миндаля, воочию представив себе, как лишаюсь единственного занятия, вырывающего меня из реальности. Для того, чтобы Роберт его у меня отнял, было нужно совсем немного. Он делал такое уже не раз. Время от времени давал мне чуточку свободы. Например, соглашался, чтобы я оборудовала себе кабинет в чердачном помещении или приняла бразды правления в Raymond Investigation. Но проходило немного времени, и Роберт менял свое решение, приходя к мнению, что я становлюсь чересчур независимой, словно это представляет для него какую-то угрозу. Очередной громкий звонок, не отпускающий его паранойи. Все время он опасался того, что какое-либо занятие приведет к моему отдалению от него. Труднее всего мне пришлось в период беременности. Но я не хочу к этому возвращаться. Главное то, что после рождения Войтека Роберт стал считать сына сплачивающим, а не разделяющим нас фактором. «Дело той девушки из-за поля завершено», — сказал он. «А остальное быстро закроешь. Но у вас сейчас несколько хозяйственных расследований и одна фотосессия». Под фотосессиями подразумевали самые неприятные задания, получаемые агентством. Слежка за супругами и раскапывание грязи, что неизбежно приводило к разводам. «Мы ведем еще проверку какого-то там кандидата в правительство, знаю», — прервал меня Роберт. «Бесспорно, он знал обо всем. Был не просто приверженцем, а фанатиком контроля. Вел себя словно безжалостный диктатор, примахивающийся к чужим территориям, как к своим будущим владениям. Все это можно закончить за 1-2 недели. Потом мы могли бы подумать о ликвидации фермы». Я прикидывала, как ответить, чтобы не вызвать ответную бурю при Войтеке. «Raymond Investigation не приносит доходов», — добавил Роберт. Это была неправда. Но я не могла даже заикаться на данную тему. Знала, чем может кончиться обсуждение слов мужа. Правда, днем он не поднял бы на меня руку. Но я могла бы оказаться взаперти. Да и Войтек наверняка ощутил бы враждебную обстановку. Дети чувствуют больше, чем полагают об этом их родители. «Но и не требует больших затрат», — заметила я. «Больших, может, и нет? Подумай еще». «Хорошо», — заверил меня муж, усмехнувшись. Минутой позже я поцеловала сына в щеку и ласково похлопала его по спине. Вообще у меня уже давно возникло такое чувство, что вот-вот и Войтек решительно покончит со всеми этими нежностями. Проводив его взглядом, я вынула охлажденное просекко и в одиночестве присела у стола. Снаружи возился работник-украинец, отвечавший за состояние газонов. Время от времени он украдкой поглядывал на меня, выполняя, видимо, поручение Роберта. Налив себе вина, я не стала пить его сразу. Некоторое время сидела у стола неподвижно, глядя перед собой, словно пыталась пронзить взглядом пространство. Роберт закроет Raymond Investigation. И я ничего не могла с этим поделать. Точно так же, как и всегда, когда он принимал какое-либо решение. Никто и ничто не могло убедить его отменить задуманное. Времени у меня оставалось в обрез, и его нужно было использовать по максимуму. Взяв бокал, я пошла наверх. Если камера слежения включена или же работники получили задание следить за мной, Роберт непременно поинтересуется, как я провела свое время. Однако в сложившейся ситуации приходилось рисковать. Я выслала Вернеру смс-кой код активации и стала ждать. Наконец он появился. И сразу оценил ник, который я ему присвоила в этот раз. Ж. Верн. Себя же обозначила как Касс. Ж. Верн. Чувствуется на этот раз чувство юмора при тебе? Касс. Безусловно. Ж. Верн. И, несомненно, ты любишь сокращать имена. Касс. У каждого есть свои особенности. Ж. Верн. У каждого также есть собственный план, пока в рыло ему не прилетит первый удар. Я вскинула брови. Ему невдомёк, насколько фигово он выступил с этой золотой фразой. Ж. Верн. Это Майк Тайсон. И, в общем-то, он прав с одним «но». Ева обезопасила свой план с учетом всех возможных случаев и приготовилась к любым неожиданностям. Касс. Так что? Ты отгадал пароль? Ж. Верн. С третьей попытки. У меня их оказалось всего лишь 3. Я выпила, и мне сразу полегчало. Не знаю, то ли благодаря алкоголю, То ли из-за того, что Дамиану удалось напасть на что-то конкретное. Жаверн. Гуди не гордился бы ею. Касс. Кем? Жаверн. Евой. Выкинула такой номер, что... Фраза оборвалась, а вскоре его сообщение исчезло. Жаверн. Это мелочь. Важно то, что она со мной связалась. Я немедленно припала к клавиатуре. Касс. Что? Как? Жаверн. После ввода пароля я попал на другую страницу. Сначала подумал, что это та же самая, только обновившаяся. Но нет, меня перенаправили в иное место. Касс, и куда же? Жаверн. В глубокую сеть, естественно. Касс, то есть? Курсор мигал на черном экране, но ответа не было. В голове у меня начался хоровод черных мыслей, рушащих мой недавний оптимизм. Я без труда могла представить себе, как кто-то нападает на след Дамиана, изолирует его в придорожном отеле, а потом высылает людей, чтобы они им занялись. Точно так же, как было в случае с его другом. Я вздрогнула. Не только я нахожусь в хреновой ситуации. Нас с Вернером объединяло одно — реальная угроза жизни. С одним лишь отличием в его случае угроза исходила от чужих людей, в моем — от близкого человека. Впрочем, и та, и другая были реальными. Наконец, на мониторе появился ехидный ответ-вопрос. Жаверн. Где ты просвещалась? Касс. Я не отслеживаю все время технологические новинки. Кроме этого, есть еще и другая жизнь. Жаверн. Глубокая сеть вовсе не новинка. Касс. Видно, тебе пришлось выгугливать все это. Потому и задержался с ответом. Жаверн. Перерыв устроил мой мочевой пузырь. Касс, сочувствую. Видно, быстро у тебя не получилось. Жаверн, может, я и сейчас сижу в туалете с ноутбуком на коленях. Откуда ты знаешь? Улыбнувшись и покачав головой, я написала. Касс, не знаю. Жаверн, в этом вся прелесть связи через интернет. Нет. Она заключалась в том, что Роберт не мог ей помешать. По крайней мере, сейчас. Я бросила взгляд на открытую дверь кабинета, опасаясь, что могу не услышать, как открывается входная дверь. Касс. Что такое глубокая сеть? Сдается мне, Клиза часто им пользовалась. Возможно, даже объясняла мне когда-то, что это за зверь. Жаверн. Глубокая сеть? Касс. Да, только название мне пока и понятно. Жаверн. Чтобы понимать больше, ты должна знать, что на уровне своего поисковика... «Имеешь доступ всего лишь к каким-то 4% всего интернета». Он начал объяснять мне, что в интернете имеется около 4,5 миллиардов зарегистрированных страниц, и что огромное их количество находится в глубине сети и недостижимо без точного знания нужного направления. В глубокой сети хранятся и легальные, и нелегальные страницы, от правительственных документов, скрытых на безопасных серверах, до обычных, доступ к которым не обеспечивается обычными связями, хотя на черном рынке можно найти и приобрести все. Этот последний уровень Вернер назвал Даркнетом или темной сетью. Жаверн, там есть все. Можешь купить акции Нетфликса, оружие, поддельный американский паспорт или наркотики, всякой порнографии, сколько душа желает. И вдобавок можешь там связаться с кем хочешь без опасения, что кто-то наткнется на твой след. Касс. Так же, как через речь? Жаверн. Нет, там им не пользуется. Это иное, хотя, конечно, мы тоже находимся в глубокой сети, но только не в темной сети. Касс. Я далека от этого. Жаверн. Дело в том, что в этом месте никто не попадает на определенную страницу случайно. Никто из левых людей. Ева была уверена, что лишь я обнаружу то, что она для меня оставила. Касс. А что она оставила? Жаверн. Аудиофайлы в формате MP3. Я нервно забарабанила пальцами по столешнице. Сколько у меня есть еще времени в запасе? Роберт не собирался ехать в офис и, отвезя Войтека в школу, наверняка вернется домой, хотя... Нет, по дороге остановится, чтобы купить цветы, а у цветочниц есть уже заранее приготовленные букеты. Представив, как это выглядит в их глазах, я едва не рассмеялась. Несомненно, они принимали Роберта за образцового любящего мужа, который ухаживает за женой так, как никто другой. Касс. Что в этих файлах? Жаверн. Все. Касс. Что значит все? Хватит уже таинственности, Верн. Жеверн, извини, учусь этому у тебя. На мгновение я задумалась. Не пришла ли та минута, когда мне нужно стать более импульсивной? Затем решила, что нет. Не имеет значения, как Дамиан воспринимает меня. Касс. Итак, Жеверн, файлы с записями. Ева оставила их для меня. Касс, что за записи? Жеверн, там все. Правда. Я выругалась себе под нос. Касс, у меня мало времени. Жеверн, это плохо. Записи не короткие. И Ева описывает в них то, что происходило с ней каждый день с момента, когда я потерял сознание у реки. Мое сердце учащенно забилось. Я почувствовала, как кровь в венах потекла с удвоенной скоростью, словно до этой минуты мой организм работал лишь в полсилы. Потянулась за бокалом и опорожнила его одним глотком, пузырьки газа запрыгали в горле. Положив руки на клавиатуру, сделала очень глубокий вдох. Глава 5. Нескончаемая волна вопросов внезапно сменилась пустым экраном и мигающим на нем курсором. Я подумал, что Кассандра, наверное, ждет, когда я пришлю ей первый файл. Но ровно в этот момент Рич выключился. Я с сомнением глянул на старенький ноутбук, словно это он был во всем виноват. Но аппарат работал как положено. Кассандра почему-то резко отсоединилась, а система автоматически отключила всех, кто в ней находился. Должен признать, судьба свела меня с довольно странной союзницей. Я не понимал ее, как не до конца понимал и то, зачем мне нужна ее помощь. А теперь вот еще и связь с ней полетела. Однако меня не оставляла надежда, что рано или поздно от нее придет смс-ка с одноразовым кодом. Нужно только набраться терпения. Закрыв закладку Рич, я опять стал смотреть на паутину со столбиками эквалайзера. После получения первого файла до меня дошло, что паутина является символом жизни Евы. Жизни, о которой я не знал, потому что она была старательно от меня скрыта. Первый файл был назван «Позже я все поняла». Запуская проигрывание, я чувствовал себя так, будто пересекаю границу между сном и реальностью. Ева возвращалась в мою жизнь. Только не тем человеком, ради которого я потратил значительную часть этой самой жизни, а уже кем-то иным. Лишь теперь для меня открывалось ее истинное лицо. Находясь далеко от меня, она решила доверить мне все свои тайны, включая и то, что случилось с ней после той памятной ночи на ложе шидерцев. Уложенные в паутину столбики дрогнули, и из динамиков зазвучал голос, доносившийся словно из-за края света. «Позже я все поняла. Тебе казалось, что ты знал меня всегда?» «Мне тоже. Глядя в зеркало, я видела человека изо дня в день бывшего с тобой. Но никто из нас не понимал, что это только отражение. Знаю, что должна была рассказать тебе обо всем, но было уже поздно. Да и откуда я могла знать, когда придет этот момент? Думала, что у нас полно времени. Была уверена, что нас ждут счастливые минуты, и не хотела их портить. Обманывала себя, что мы в безопасности. Многие, кому я доверяла, говорили мне, что так оно и есть. Потому я отложила открытие тебе правды на потом. На неопределенное потом. Это как решающий визит к врачу, когда в глубине души уже знаешь, что ты тяжело болен, но не желаешь слышать подтверждающий твои ощущения диагноз. Когда ты сделал мне предложение, я поняла, что уже не могу ничего скрывать от тебя. Ты заслуживал того, чтобы узнать обо всем, прежде чем мы поженимся. Должен был четко знать, во что влезаешь. Но случилось то, что случилось. Я пережила это, хотя после того вечера уже даже никогда не вглядывалась в свое лицо в зеркале. Прошли годы, прежде чем я решилась на эту запись для тебя. Мне нужна твоя помощь, Тигр. Я знаю, что если и могу на кого-либо рассчитывать, то только на тебя. Ты узнаешь обо всем постепенно. Знаю, ты хотел бы получить ответы на все вопросы сразу, но и я тоже хочу, чтобы прежде ты меня понял. Ты должен услышать эту историю с самого начала, иначе никогда не узнаешь, почему я приняла именно такое решение, почему исчезла из твоей жизни и почему на протяжении стольких лет ты не получал от меня никакого сигнала. Начну сначала. Ищешь полосу прокрутки? У моего плеера, к сожалению, нет такой функции, и сам файл скопировать не получится. Я позаботилась об этом. Ты сможешь выслушать этот рассказ только на моих условиях, потому что это моя жизнь, о которой я хочу тебе рассказать. В общем, слушай. Мои родители никогда не договорились бы с твоими. Для нас это не было секретом. Обычно мы смеялись, шутили на данную тему, и их возможное общение представлялось нам абсурдным. А когда доходило до серьезных размолвок, мы все валили на то, что происходим из двух разных миров. Мои родители через каждый год-два меняли автомобиль на новый, какой-нибудь из престижных марок. Твои могли позволить себе лишь «Шкоду Фелицию» и ни о чем ином даже не мечтали. Логично представить, что найти общий язык им было бы трудно. Но твое суждение о причине этого было неверным. И дело вовсе не в деньгах и карьере. Даже престиж тут ни при чем. Причина в том, что твои родители — добрые люди, а мои совсем иные. Безусловно, они заботились обо мне, удовлетворяя все мои прихоти, но одновременно не допускали излишеств. Сами тоже не были расточительными, хотя, может, тебе в это трудно поверить, ведь у них имелось достаточно денег, чтобы, скажем, менять машины не каждый месяц, а каждый день. Думаешь, мой отец имел обычную юридическую консультацию? Ошибаешься. Он оказывал юридическую помощь лишь тем, кто много платил. Да, справедливо и то, что он был настоящим законником и с глубоким почтением относился к праву. Но по натуре своей был склонен к стяжательству и, по моему мнению, сам выискивал тех, кто преступал закон. Просто потому, что знал, у них полно денег. Он был прекрасным подтверждением того, что чем больше имеешь, тем больше хочешь иметь. Зарабатывание денег стало для него манией, хотя из опасения привлечь внимание к своему богатству он не мог открыто демонстрировать его. Возможно, притормаживать отца в каком-то смысле могла бы моя мама, будь у нее иная система ценностей, но она была у нее такой же. С этой точки зрения они были созданы друг для друга. Оба испытывали нездоровую тягу к деньгам. Оба забывали о том, что деньги являются лишь средством для достижения целей, а не самоцелью. Оба были убеждены, что богатство — это когда ты можешь купить все, а не когда у тебя есть то, чего за деньги не купишь. В течение многих лет я разделяла их восприятие жизни. Ведь в конце концов я являлась дочерью своих родителей. Ты не знал этого, поскольку я тщательно все от тебя скрывала, но на самом деле меня постоянно преследовала мысль, что, идя выбранной нами обоими дорогой, мы в конце концов окажемся в ситуации, когда нам не станет хватать денег. Периодически это опасение принимало характер навязчивого состояния. А потом я осознала кое-что еще. То, что самый главный мой страх связан с боязнью предстать однажды в твоих глазах такой, какой я была на самом деле. Понимание того, что ты в моей жизни важнее всего, заставила меня начать работать над собой. Я делала все, чтобы избавиться от последствий воспитания, основанного на любви к деньгам, а не к другому человеку. И, наконец, благодаря тебе, показавшему, что на самом деле важнее всего в жизни, мне удалось переделать себя. Жаль, что моим родителям никогда не встречался такой человек. Может, они тогда избежали бы трагедии, разыгравшейся примерно за год до того, как ты предложил мне руку и сердце. Дорожно-транспортное происшествие? Несчастный случай? Нет. Их гибель не имела ничего общего ни с ДТП, ни с несчастным случаем. Они были убиты. Я расскажу тебе об этом в следующей записи. Сейчас ты должен узнать лишь, что все началось именно со смерти моих родителей. Это вызвало целый круговорот событий, в который я попала сама и втянула тебя. Я так же виновна, как и они. Хотела как лучше, а вместо того навлекла на нас печаль и страдания. Я хочу, чтобы ты понял, почему так случилось. Хочу, чтобы знал, в какой семье я выросла, в каком отвратительном обществе вращались мои родители и с какими людьми из-за них приходилось сталкиваться мне самой. Я воспитывалась совсем в иных по сравнению с твоими условиях. Совершала при этом ошибки, которые скрывала от тебя, зная, что не должна этого делать. Встряхнулась лишь тогда, когда погибли мои родители. Задумайся над всем этим. А потом, когда будешь готов, поезжай во Вроцлав. В том месте, где ты впервые напился так, что мне пришлось тебя провожать, найдешь флешку с очередной записью. Она защищена паролем, тем самым, что отворил тебе эту дверь. Прости, что заставляю ждать, но я должна быть уверена, что эта запись попала в руки именно тебе. Только личная проверка, только твое присутствие в указанном месте могут убедить меня, что все нормально. И кто знает, возможно, там же ты найдешь и меня. Запись закончилась, и я ощутил, что уже в который раз задерживаю дыхание. Ничто из того, что я услышал, не имело смысла. Ева действительно всегда жила обеспеченно, но я никогда не сказал бы, что условия ее жизни были шикарными. Впрочем, вполне возможно, что ее отец опасался пристального внимания со стороны закона. Я помассировал виски, стараясь унять боль, вызванную услышанным. Слушая запись, я почти физически ощущал присутствие Евы где-то неподалеку, знал, что она ждет меня и что с ней все нормально. Но я не знал, когда моя невеста сделала запись и что с ней было потом. Наконец, я не знал точно, действительно ли найденное полицией тело принадлежит кому-то другому. Теперь, после упоминания о негласных связях ее отца с преступным миром, я действительно мог ожидать всякое. И мой измученный разум невольно использовал эту информацию, выстраивая наиболее мрачный сценарий. Я решил, что немедленно пускаюсь в дорогу, словно таким образом мог оставить позади все сомнения и опасения. Запаковав ноутбук, подошел к окну и глянул на часы. Отец уже должен был приехать, привезти мне немного одежды, дорожную сумку и наличные деньги. Может пройти немало времени, прежде чем я вернусь в Аполе. А потому нужно быть готовым ко всему. Отец, однако, пока не объявлялся, и это вызывало у меня беспокойство. Обычно он очень редко опаздывал, даже на ничего не значащие встречи. Как только я подумал, что кто-то мог дознаться о моем переходе на следующий уровень поисков, в горле у меня сразу пересохло. Нет, такое невозможно. Никто не мог узнать о моих открытиях в виртуальном пространстве. Ева позаботилась о том, чтобы наша связь была недоступной для случайных людей. Она спрятала нас в глубокой сети. Опершись о подоконник, я устремил взгляд на виднеющиеся вдали поля, думая о своей невесте и о том, могу ли я и дальше считать ее таковой. Эта мысль была словно катализатор в опасной химической реакции. В моей голове словно рванул термоядерный заряд. Вопросы мельтешили один за другим, вытесняя из разума рационализм. Что происходило после того насилия? Почему Ева исчезла на столь долгое время? Кто такой Фил Брэдди? Из-за чего был убит Блицер? Кто его убил? Что скрывала от меня Ева, когда мы были вместе? Хаос в голове отразился и на моем физическом состоянии. Поймав себя на том, что мои руки начали трястись, я, прикрыв на несколько секунд глаза, глубоко вздохнул и потер виски. А когда снова открыл глаза, увидел остановившееся на парковке мотеля такси. Отец заплатил водителю и коротко переговорил с ним, вероятно, попросив подождать его. Затем вышел из машины, а я повернулся и взял сумку. Я был готов отправиться в путь. Перед тем, как открыть дверь, глянул еще раз в окно и заметил подъехавший «Opel Vectra» черного цвета, который стал парковаться неподалеку от такси. В отличие от многих других, я не различал регистрационные номера, не обозначенных обычным образом полицейских автомобилей, но знал, что сотрудники полиции часто передвигаются на автомобилях этой модели. В течение нескольких секунд я присматривался к двум мужчинам внутри «Опеля». Они не выходили из машины, но совершенно явно следили за моим отцом. Стало понятно, у меня возникли проблемы. Глава шестая. Я ела молча. Главным образом потому, что Роберт с Войтеком с головой ушли в подготовку домашнего задания. Никогда не отличаясь способностями к математике, я не вмешивалась в их занятия. Школа явно перегружала учеников домашкой. Достаточно было взглянуть на моих мужа и сына. Они тратили на нее даже свое обеденное время. Хотя, согласно научным исследованиям, даже 70 минут, ежедневно уходящие на домашние задания, оказывают на психику детей деструктивные воздействия. Специалисты утверждают, что чрезмерная учебная активность дома приводит к хроническому депрессивному состоянию. Наиболее впечатлило меня то, о чем говорил гуру в данной сфере Гарри Купер из университета Дьюка. Он заявлял, что нет ни одного доказательства, что такие образовательные методы влияют на учащихся позитивно. Однако мы продолжаем использовать ее, как будто от этого зависит количество знаний, воспринятых нашими детьми. Я посмотрела на Войтека, стараясь сосредоточить внимание на нем, а не на Роберте. Мои мысли бежали мимо домашних заданий и их влияние на моего сына. Бежали они в направлении того, какое влияние оказывает на него отец. Станет ли Войтек, повзрослев таким же, как он? Не таится ли где-то глубоко в нем зло, которое мне хорошо знакомо? И не пробудится ли оно в определенный момент? Я допила просекко, будто благодаря ему могла отыскать ответы на эти вопросы, отставила бокал и увидела, что дисплей моего смартфона засветился. Чуть раньше я выключила звук и вибрацию, не желая, чтобы кто-либо помешал нам во время обеда. Так что я не ожидала никакого звонка, и уж тем более от Клиза. Нахмурив бровь, я взяла телефон и встала из-за стола, контролируя взглядом мужа. Тот был настолько увлечен заданием сына, что едва ли обратил внимание на мой уход. «Так что, ты все-таки изменила свое решение?» — спросила я, поздоровавшись с Йолой. «Нет, но это не значит, что мне все до задницы». Я встала перед застекленными дверями террасы, поглядывая в сторону моря. Небо затянулось тучами. Нынешний день не обещал улучшения погоды. Дул сильный ветер, и бегущие издали пенистые волны вселяли в меня беспокойство. Безусловно, я была довольна ответом Клиза. Если бы она сообщила мне, что после раздумий решила вернуться в агентство, я встала бы перед нелегким выбором — пытаться сохранить фирму и уведомить о возвращении Йолы мужа, рассердив его, или оставить все как есть. К счастью, мне не нужно было искать ответ. В глубине души я, наверное, и так его знала. «Тогда по какому случаю звонишь?» — поинтересовалась я. «Как тебе известно, я общалась с локальщиками». «Локальщиками?» «С несколькими людьми из-за поля, предоставившими мне информацию. Ты называешь их словно представители какого-нибудь африканского племени». «Как назвала, так назвала», — буркнула она под нос. «Для меня они все чужие». Я усмехнулась, но ничего не ответила. «Один из них буквально минуту назад звонил мне», — сообщила Йола. «Кто?» «Млеи». «Не поняла. Мой личный источник информации. Млеи». «Клиза, я не могу раскрывать тех, с кем работаю, особенно теперь, когда ты можешь захотеть использовать мой контакт». Это прозвучало отчасти инфантильно, отчасти враждебно, но не удивило меня. Я успела немного узнать Клизу и понимала, что в межличностных отношениях она не улавливает многие нюансы, помогающие поддерживать хорошие связи с другими людьми. «Единственное, что я могу сообщить тебе, недавно звонивший Млей из полицейской комендатуры». «Какой-то полицейский?» «Нет, что-нибудь выяснилось по делу о Еве. Кое-что, связанное с Верном». «А конкретно?» «Уголовное дело в отношении него не возбуждено». Я обернулась, глянув через плечо на мужа. Тот всем своим видом показывал, что по-прежнему поглощен расчетами, но я точно знала, что он не упустил ни одного произнесенного мной слова. Чтобы настоящий маньяк контроля даже ни разу на меня не зыркнул. «Это вроде хорошо», — прокомментировала я. «Можно было бы считать и так», — неуверенно ответила Йола. «Но тогда непонятно, почему полицейские его ищут. И довольно рьяно, если верить моему Млее». «Для чего?» «Не знаю. Он тоже не знает. Может, попросту хотят, чтобы Вернер дал объяснение?» «По мнению Млея, не поэтому. Полицейские ведут себя так, словно охотятся на него. Причем действуют они противозаконно». «Противозаконно?» «Ну, — подтвердила она, кашлянув. Формально уголовные преследования в отношении него не проводят, но ведут себя так, будто оно ведется. Ни о чем это не говорит». «В таких делах я стараюсь не строить догадок». Йола на несколько секунд замолкла, а я глянула на темные тучи. Они затянули почти все небо, пропадая лишь за горизонтом. «Теперь строить догадки тебе не придется». «Почему?» «Потому что очень скоро тебе будет некогда этим заниматься. Я еду за ним». «Что ты сказала?» Сразу подумалось, что его нашли в пригородном отеле. Вернее всего, он допустил основную ошибку беглеца-недоучки. Связался с кем-то из своего окружения. Я чертыхнулась в душе. «Позвони ему», — произнесла я бездумно. Объясняться и излагать Роберту все подробности мне предстояло вечером. И это точно не приведет ни к чему хорошему, ни для меня, ни для продолжения данного дела в рамках Rayman Investigation. «Ты должна его предостеречь», — добавила я. «С ума сошла! Если его сейчас закроют, то что?» Клиза не имела понятия об открытиях Дамиана, не знала, как близок он к разгадке. А у меня не было ни времени, ни права рассказать ей об этом. «Знаю, что ты не очень-то доверяешь мне», — сказала я. «Это принцип соблюдения скрытности». «Отодвинь все хотя бы на минуту в сторону. Речь не обо мне, а о нем». Стоя к столу спиной, я интуитивно почувствовала, как Роберт наконец поднял взгляд. «Доверься мне только на один раз. Просто дай ему знать». «Нет, Йола, это не шутки. Знаю. И именно поэтому не стану с ним связываться, если его задержат, проверят телефон и обнаружат, что я пыталась. Как это официально называется? Препятствовать действиям правоохранительных органов?» У меня появилось желание с размаху врезать по оконному стеклу. «Я не могу такого себе позволить», — заключила Клиза. «Не сейчас, когда ему необходимы чистые документы». Не успела я сказать ей еще что-то, как она отключилась. Мне стало понятно, что это она так попрощалась. При этом передала мне важную информацию. Проблема состояла в том, как сделать, чтобы Клиза доехала до Вернера вовремя. Понятно, что малейшее движение с моей стороны вызовет у Роберта большой интерес с далеко идущими последствиями. Воспользоваться телефоном я не могла, поскольку мы связывались только через речь, и номер Верна был мне неизвестен. Единственное, что я могла, это зайти в качестве администратора в речь и выслать Дамиану одноразовый код активации, а потом ждать его появления. Интересно, как скоро он успел бы это сделать? Нужно было рискнуть. Я налила себе просекко и с бокалом в руке встала позади Войтака и Роберта. Наклонилась между ними, положив руку на плечо мужа. Главное — сделать беззаботный вид. В чем у меня был многолетний опыт. Я бросила несколько ничего не значащих замечаний. Дескать, для меня все это сродни черной магии, а потом поцеловала Роберта и медленно удалилась. Самое основное — не дергаться, не делать резких телодвижений. Я словно балансировала на канате. Меня не покидало зловещее ощущение того, что подо мной сейчас пролегает глубокая пропасть. Войдя в кабинет, я ринулась к компьютеру, ввела соответствующий адрес, логин и пароль, а затем как можно быстрее выслала Вернеру код активации и, нервно барабаня пальцами по столу, стала ждать. Время от времени я переводила взгляд от монитора на приоткрытую дверь, потом снова устремляла его на экран. Мне казалось, что все это длится целую вечность. Дамиан все не появлялся. Слыша тихие голоса снизу, я знала, что время у меня еще есть, но его крайне немного. Благодаря моему спокойному поведению Роберт не заинтересовался сразу же тем, что я делаю, но это не более чем на несколько минут. Вернер наконец появился. Я облегченно вздохнула, по крайней мере, на секунду. «Вернер, у меня нет времени, здесь полиция». «Твою мать!» — выругалась я с досадой. Только собралась ответить, как услышала звук шагов, и снова, но уже еле слышно, выругалась. Роберт ступил на последнюю ступеньку. «Кассандра, беги!» Больше я ничего написать не успела, выключила речь и улыбнулась стоящему на пороге мужу. Глава 7. Захлопнув крышку ноутбука, я снова положил его в сумку. Я предполагал, что Кассандра захочет меня предостеречь, но она опоздала. Не хватило буквально нескольких минут для того, чтобы я мог удрать. Теперь же было слишком поздно. «Сынок», — произнес обеспокоенный и, вероятно, удивленный моим поведением отец, — «что происходит?» Едва он вошел в номер, а я, заперев за ним дверь, успел объяснить ему хоть что-то, как от Кассандры пришло сообщение с кодом активации для связи в Рич. «За тобой был хвост, папа». Он недоверчиво покачал головой. «Никакого хвоста не было. Я проверял». Мне не хотелось его огорчать. Если еще несколько мгновений назад у меня были какие-то сомнения относительно двух мужчин, оставшихся в машине вместо того, чтобы идти за отцом, однако теперь, благодаря Кассандре, эти сомнения переросли в твердую уверенность. «Все подтвердилось», — сказал я отцу, показывая на ноутбук. Отец внезапно побледнел и повернулся к окну. Хотел что-то сказать, может, возразить, а может, попросить прощения, но я не дал ему возможности сделать ни то, ни другое, сказав: «Теперь это уже не важно. Мне надо побыстрее исчезнуть отсюда, пока не подъехало подкрепление». Он посмотрел на меня с недоверием. «Понимаю, как это звучит», — продолжил я. «Но теперь дело приобрело гораздо более серьезный оборот». «Наверняка никто не будет устраивать облаву, сынок». «Облаву нет, но несколько полицейских уже точно находятся тут». «В средствах массовой информации ничего о тебе не говорили». «Это еще хуже», — пробормотал я. «Это значит, что у них развязаны руки». «У кого?» «У полиции, у уголовников». «Не знаю. Но флешка с ответами ждет меня во Вроцлаве». «Где?» «Неважно. Я должен незаметно добраться до машины». Впрочем, я тут же пришел к выводу, что это просто нереально. Мне от контролера-то в городском центре культуры никогда не удавалось убежать, а тут от полиции. С подобным я не сталкивался ни разу. И потому не было смысла обманывать себя. Первая же попытка окажется последней. Что мне оставалось? У меня было немного сменных вещей и наличных денег. В принципе, можно управиться и без автомобиля. Нужно только незаметно покинуть отель. Если эти полицейские тут впервые, они могут не знать, что выйти из холла можно как с фасадной стороны гостиничного комплекса, так и с тыльной, где находится бассейн, теннисные корты и лес. Они подъехали одни. Никого здесь больше нет. Или мне так просто кажется? А может, должно казаться? — Что собираешься делать? — спросил отец. — Не знаю. — Может, с ними как-то... — Обговорить условия добровольной сдачи? — продолжил я за него, подходя к окну. — Ни о чем ином они со мной, скорее всего, говорить не захотят. Отец на собственной шкуре испытал порядки, принятые в Польской Народной Республике. Мне думалось, что уж кто-кто, а он-то точно выразит, мягко говоря, недоверие к государственным органам. Я глянул на полицейских. Они продолжали сидеть в машине, делая вид, что кого-то ждут. На миг у меня возникла дурацкая надежда, что из главного входа выскочит какой-нибудь ребенок с теннисной сумкой и направится к Опелю. Однако ничего такого не происходило. Те двое, несомненно, ждали меня или своих товарищей, которые, вероятно, были уже на пути сюда. Мне предстояло принять решение. «Выйду через заднюю дверь», — сказал я. Отец встал сбоку и выглянул в окно. «Ты уверен? Хорошо подумал». «Не уверен. Но что я еще могу сделать?» Он повернулся ко мне. «Может, в таком случае я как-нибудь тебе помогу? Отвлеку их?» «Нет», — сразу отверг я его предложение. «Ты лишь заставишь их думать, что что-то не так. Останься в комнате». Безусловно, можно было устроить что-то вроде этого, но мне не хотелось подвергать отца риску. Он и так многое сделал. Еще неизвестно, с чем и с кем столкнутся они с матерью, когда я поеду во Вроцлав. Если поеду. Еще несколько секунд я наблюдал за полицейскими, надеясь, что они совершили самый распространенный профессиональный промах, недооценили противника, что посчитали меня примитивным любителем, который не сориентируется даже в том, что они уже здесь. Я поднял сумку, обнял, наверное, впервые за добрых 15 лет, отца, заверил его, что стану беречься, хотя, по-хорошему, многое зависело уже не от меня. Потом направился по коридору в сторону заднего выхода. Мне была знакома только опушка леса, растянувшегося за комплексом. Когда-то я катался здесь на велосипеде. Но при этом я прекрасно отдавал себе отчет в том, что заблудиться в его густых зарослях могли даже жители окрестных деревень. Это имело свои плюсы и минусы. При счастливом исходе мне удалось бы убежать. На другой стороне леса размещались нивки, а чуть дальше — турава, местный магнит для всех, кто летом любит проводить время у воды. Я был уверен, что где-то там сяду на поезд, идущий до Вроцлава. Теперь надо было только выбраться из отеля. Задержавшись у выхода и слегка наклонив голову, я огляделся. Никого, кто стерег бы этот выход, не заметил. Отсюда можно пройти до закрытого бассейна или попасть непосредственно в заднюю часть ресторана. Территория была огорожена, что создавало серьезную проблему. Как и большинство жителей Аполя, я когда-то играл здесь в теннис, и мячик пару раз перелетал через сетку на другую сторону. Чтобы миновать ограждение, нужно пройти вдоль лесного массива. Я вышел из здания, все время настороженно оглядываясь. Со стоянки меня можно было заметить лишь в момент передвижения от отеля к закрытому бассейну. Достигнув его стены, я отдышался. Никто за мной не гнался, никто не ждал меня. Именно так мне казалось. Но когда я повернул в сторону леса, то услышал хрипловатый мужской голос. Только спокойно, Вернер. Я увидел стоящего в нескольких метрах передо мной полицейского в форме. Хм, все-таки недооценки они не допустили. Не зная, что последует дальше, я замер на месте. Сотрудник держал руку на открытой кобуре с пистолетом. Его настороженный взгляд говорил мне: «Только попробуй». Я почувствовал, как меня бросает в жар. Определить дальнейшее развитие ситуации было невозможно. Бежать не имело смысла. Дать взятку? У меня нет с собой даже половины суммы, которую можно было бы предложить этому человеку. Отчаянная атака? Даже если б я был искушен в мордобитии, полицейский успел бы достать оружие. Он смотрел на меня испытующе, подозрительно, словно ожидая какой-либо неразумный поступок с моей стороны. И имел для этого все основания, поскольку с самого начала всей этой истории мое поведение было совершенно неадекватным. «Не дергайся. И без нервов», — предупредил полицейский. Слюна загустела у меня в горле, и я никак не мог ее проглотить. Стоял, как пораженный молнией, не в состоянии двигаться. Только теперь осознал, что это действительно конец. Попаду в небольшую комнату, без окон, буду допрошен, а потом окажусь в следственном изоляторе. Если б я не сбежал с места преступления, то наверняка мог бы отвечать на вопросы следствия, оставаясь на свободе. В данной ситуации полиция будет ходатайствовать о временном аресте, а суду не потребуется много времени на размышления. Ситуация понятна. Все обстоятельства не в мою пользу. И то, что меня застукали в пригородном отеле, — одно из них. Я сделал единственное, что мог. Поставил сумку на землю и, подняв руку с открытой ладонью, заявил: «Все это недоразумение». Мужчина, вздрогнув, нервно рассмеялся. Я не был специалистом по знакам различия, но две скошенные полоски на погонах не означали достаточно высокого звания. Речь идет о звании старшего сержанта. Кроме того, сотрудник производил впечатление старого зануды. Он глянул на мою сумку, потом на меня и скомандовал: «Вали отсюда!» В первый миг я подумал, что ослышался. Потом сообразил, что-то здесь не так. Полицейский не воспользовался рацией, не позвал своих товарищей, чтобы пресечь мой вероятный побег. «Убегай, говорю тебе!» Я ничего не понимал. Ни что сказать, ни как вообще реагировать. Но агрессивный тон его голоса наводил на мысль, что, как только я выполню эту его команду, он выхватит оружие. «Вообще-то я не собирался...» — ответил я. «Сделаю все, что...» «Не понимаешь?» Он подошел на шаг ближе, снова оглядел меня. «Можешь сваливать отсюда. Сию минуту!» «В чем дело?» «Мой командир сейчас с другой стороны, но скоро появится здесь». Он беспокойно посмотрел в направлении леса. «Ну же, блин! Опусти руки и вали! Но у тебя мало времени!» — предупредил полицейский, придвигаясь еще ближе. Только теперь я заметил, что он убрал руку с пистолета. Не понимаю, что... «Все поймешь в свое время, Вернер. А пока ты должен убираться отсюда!» Я открыл рот, собираясь сказать, что даже не знаю, куда убегать, но полицейский прервал меня. «Ближайшие станции в Демпской и Хшанстовицах. Знаешь, где это?» Я глянул на его именную нашивку, на которой значилось «И. Фалков». Решил для себя: что бы здесь ни происходило, надо это запомнить. Вроде знаю, но намеревался на самом деле идти в другую сторону и избавиться от хвоста в лесу. Он скептически качнул головой, и мне хватило этого, дабы понять, что мой замысел был так себе. Я помнил, что через Туравские леса тянутся какие-то рельсы, но, вероятно, поблизости не было ни одной станции. Может, мне действительно необходимо направиться к одной из расположенных на другой стороне? И вообще, что за чудо случилось, что у меня появился такой выбор? Я посмотрел на Фалкова. Тот нервным жестом указал мне направление. «Беги, Вернер, пока еще можешь!» Но я не собирался так просто покидать человека, который точно как-то был связан со всем происходящим. Я понимал, что время не ждет, но не мог не воспользоваться таким случаем. «Сначала объясни мне, что происходит. Кто ты?» «Нет времени. Или ты сейчас исчезнешь, или...» Издалека донесся негромкий зов. «Это мой командир», — предупредил Фалков. «Понимаешь, что будет, когда он придет сюда?» «Меня это не волнует. Я хочу знать, что все это значит, мать их! Кто убил Блицера? Что с Евой?» Полицейский выругался себе под нос, наморщил лоб и враждебно, почти с ненавистью, поглядел на меня. «Сказал же тебе, все узнаешь!» «Я не намерен ждать!» Вновь послышался голос. Я понимал, что Фалкову, в конце концов, придется ответить командиру, чтобы не вызвать подозрений. «Смывайся!» Он был прав. Хотя я упускал случай узнать что-то здесь и сейчас, у меня еще оставался шанс прослушать запись, ждущую меня во Вроцлаве. Дальше тянуть было нельзя. Схватив сумку, я тронулся с места. Вслед мне донеслось: «Никому не доверяй!» И когда я на ходу обернулся, Фалков повторил: «Никому!» Глава 8. Вечер принес облегчение. Словно после жаркого дня нахлынула волна прохлады. Я сидела в кабинете перед компьютером, зная, что сейчас Вернер пустит меня в свой мир, и я покину реальность, в которой существую за дня в день. Просмотрела новости на местных польских каналах. Я знала, что его не поймали. Ни один сервис даже не заикнулся о Вернере. А если бы была какая-то полицейская акция, они наверняка уже сообщили бы. Когда-то информацию можно было скрыть, но сейчас каждый являлся сам себе репортером, и кто-то непременно заснял бы происходящее на мобильный телефон. А может, полиция сама сообщила бы. Ведь убийство Блицкого пронеслось в городских СМИ громким эхом. И потому полицейское управление воеводства наверняка похвасталось бы своими успехами в этом деле. Я была уверена, что Верну каким-то образом удалось сбежать. Ну, скорее хотела, чтобы так случилось. Особенно учитывая то, каких усилий мне стоило убедить Роберта, что я не делала ничего непозволительного, сидя в неурочное время в кабинете. Я не помнила точно, что говорила Клейзи по телефону, и не знала, что из этого услышал муж. Моментально сочинить сказку, в которую он поверил бы, было непросто. И все-таки мне это удалось. Я убедила его, что разговор не имеет никакого отношения к делу, которым я занимаюсь. Наоборот, мол, он связан с предыдущим делом, которым занимался Глазур, компьютерный спец, недавно выгнанный Робертом из агентства. В моей сказке Глазуру хотел отомстить муж женщины, которая поручила нам сбор компромата на него, чтобы инициировать развод. Я немножко лукавила, говоря, что считаю себя ответственной за это. Все-таки, если б его не уволили, он находился бы под нашей охраной. Кто-кто, а наши работники могут ничего не опасаться. Обеспечивалось это иной, менее официальной деятельностью Роберта. Он часто смешивал один свой мир с другим, обычно с пользой для обоих миров. Иногда случались сложности, но на протяжении долгих лет они были крайне редки. Напоследок я предложила позвонить Клейзи и удостовериться, правда ли то, что я рассказала. Роберт вроде бы согласился, но я понимала, что он лишь проверяет меня. На самом деле мой муж не намеревался связываться ни с ней, ни с кем-либо другим. Я была в безопасности, по крайней мере, пока. Усевшись перед компьютером с бокалом вина, я послала смс-ку с кодом активации. Чувствовала, что мне становится все жарче и жарче, но не из-за алкоголя. Волнуюсь, я ждала, когда на экране появится желанная строчка текста, и я унесусь отсюда. Слова имели силу, преобразующую реальность, особенно потому, что мир, в котором я жила, был убогим и жестоким. В нем властвовали кулаки. Легко качнувшись вперед-назад, я выпила и начала водить бокалом по столешнице. Только теперь до меня дошло, что я веду себя как голодающий наркоман. Неужели я так быстро попала в новую зависимость? Пока я пыталась ответить себе на этот вопрос, в речь появился Дамиан. Я облегченно вздохнула, убедившись, что ему таки удалось вывернуться. «Жеверн». «Вроде вовремя». «Касс». «Да». «Жеверн». «Когда мы об этом условились?» «Касс». «При первом разговоре». «Жеверн». «Не припомню, чтобы кто-то меня спрашивал». «Касс». «Потому что тебе нечего было сказать». «Точно так же, как и мне», — добавила я мысленно. Роберт был очень придирчив к тому, сколько времени и когда я трачу на работу с компьютером, на совместный с ним просмотр телесериалов, на выход на террасу. Я всегда считала, что у нас более богатый язык по сравнению с англичанами или американцами, однако их выражение «control freak» превосходно. Оно звучит намного выразительнее слов «фанатик», «маньяк» или «приверженец контроля». Ни одно из этих слов не раскрывает суть обозначаемой ими проблемы, гвоздем которой является тот факт, что человек, определяемый таким образом, попросту сумасшедший. Жеверн. Так или иначе, но я, наверное, должен радоваться тому, что ты включила меня в свой ежедневный распорядок. Касс. Может быть. Жеверн. Потому что ты, очевидно, такая же, как и все, кто имеет собственные фирмы. Работаешь 24 часа в сутки. Наверное, даже сейчас, сидя в жакете и юбке, в каком-нибудь бюро, с застекленными стенами. Касс, откуда такая уверенность? Может, я сижу в ванне с ноутбуком на коленях? Я ждала случая, чтобы написать это. Пристально вглядывалась в экран, но ответа не было. Представила легкую усмешку Дамиана, увидевшего, как я огрызнулась. Очередное сообщение появилось лишь через минуту. Жеверн. Спасибо. Касс. За представленный образ? Жеверн. За цинизм. Если б не это, я не был бы уверен, что и вправду все просрал. Касс. Действительно? Жеверн. Даже не представляешь, насколько. Я машинально выпил. Движение было естественным, самопроизвольным. Глотки вина стали для меня столь же естественными, как вдохи и выдохи. Касс. Как тебе удалось удрать? Жеверн. Благодаря хитрости, предусмотрительности и гениальности. Касс. Или повезло? Жеверн. Не совсем. Кое-кто мне помог. Касс. Кто? Ответ не приходил так долго, что мне показалось, что мой вопрос попросту проигнорировали. Или что-то случилось. А может, Вернер решал, стоит ли мне доверять? Через минуту я вынуждена была признать, что ответа уже не дождусь. Задумалась над тем, кто мог протянуть Вернеру руку помощи. Информация, полученная относительно него от Клиза, обрисовывала человека, который может рассчитывать только на себя. В определенный момент он влез в кокон автономного существования, или скорее его видимость. После утраты Евы не подпускал к себе никого, от всех отдалился. Трудно было представить кого-то, кто в критической ситуации поверил бы в него так сильно, что стал противодействовать полиции. Еще с минуту я смотрела на пустой экран, потом написала. «Касс, ты здесь?» «Жеверн». «Да». «Касс, я спрашивала, кто тебе помог?» «Жеверн». «Сам не знаю». «Касс, не поняла?» «Жеверн». «Это нормально для таких людей, как ты». Я вскинула брови. «Касс, что это значит?» «Жеверн». То, что ты воспитывалась в богатой семье и стартовала в жизни как стопроцентный победитель. Остальные должны были проходить игру с нуля. Я понимала, что он имеет в виду, ждала большего, но Дамиан снова замолчал. Касс. Имеешь в виду что-то конкретное? Жеверн. Только то, что важные вещи ты не понимаешь. Касс. В общем, меняешь тему? Жеверн. Именно так. Я выругалась про себя. Касс. Если ты и можешь кому-то доверять, то только мне. Знаешь об этом? Жеверн. Ты присвоила мне ник Верн, и после этого ждешь доверия? Касс. Я серьезно. Жеверн. Я тоже. Я покачала головой. Узнать, кто взялся ему помочь, не получалось. На несколько мгновений я задумалась над тем, есть ли другой способ выяснить это. Можно воспользоваться услугами агентства, но Роберт этим точно заинтересуется. Рано или поздно узнаю, решила я для себя. Сейчас пора перейти к конкретике. Касс, где ты находишься? Жеверн, на пути во Вроцлав. Касс, и пишешь в ноутбуке? Разве не слышал, что каждое четвертое ДТП в Польше является последствием отправки смс-ок? Жеверн, я ведь шлю не смс-ки. Касс, без разницы. Жеверн, к тому же еду в поезде. В общем-то, неплохом. С вай-фаем и без людей, давящих друг другу яйца всмятку. Раньше не раз приходилось беречь свои в региональных электричках. Это была просто жесть. Касс, зачем едешь во Вроцлав? Жеверн, там меня ждут ответы. Я склонилась к монитору. Касс, что будешь делать, когда получишь их? Жеверн, найду того, кто их для меня оставил. Касс, по-прежнему ставишь на то, что она жива? Жеверн, ты тоже. Касс, откуда такая уверенность? Жеверн, иначе ты мне не помогала бы. Решила бы, что дело окончено, а Raymond Investigation задание выполнила. Касс, подозреваешь меня в исключительно профессиональной заинтересованности? Жеверн, а у тебя есть какая-то иная? Касс, может, это мое новое хобби? Жеверн, может. А может, я просто тебе понравился? Касс, я не заходила бы так далеко. Только через минуту я уличила себя в том, что улыбаюсь появляющимся и исчезающим на черном экране белым буквам. Почувствовала себя как младшеклассница, которой, наконец, заинтересовался парень постарше. Жеверн, я должен заканчивать. Дам знать, когда выясню больше. Касс, ладно, береги себя. Жеверн, ясно. После его отключения я еще с минуту сидела неподвижно, размышляла сначала о своих побуждениях, а потом о его мотивах. Бесспорно, на этом этапе я была ему не нужна, но, может, тот, кто ему помог, посоветовал держаться от меня подальше. Я не могла похвастать хорошей репутацией в обществе. Сложившийся у посторонних людей образ Кассандры Рэймон даже отдаленно не напоминал тот, который знали Войтек и Роберт. Внешнему миру я казалась холодной женщиной-снобом, которой все нипочем. А мои взносы на благотворительность воспринимались лишь как средство для поддержания положительного имиджа. Мне представлялось, что, возможно, некто, замешанный в гибели Евы, получил информацию о расследовании, которым занимается Raymond Investigation, и мог предостеречь Дамиана, чтобы тот не связывался с нами. Глубоко вздохнув, я решила, что самое время узнать новости, и потянулась за телефоном. Йола ответила после второго сигнала. «Смотрю», — бросила она. «Что смотришь?» «То, что творится в польских СМИ». Я не имела понятия, что она имеет в виду, быстро открыла один из местных порталов и зашла на главную страницу. Полиция опубликовала официальное заявление о теле, обнаруженном на острове Болка. Насильственный характер смерти исключался. Ева, было указано в сообщении, совершила самоубийство, употребив средство, вызывающее остановку сердца. Подробности не излагались, но пресс-секретарь местной полиции не давал повода усомниться в правильности экспертного судебно-медицинского заключения. Жертва сама лишила себя жизни. «Но, судя по твоему удивлению, ты звонишь не поэтому», — отметила Клиза. «Нет», — признала я. «Хорошо, потому что я не хочу обсуждать это». «Неудивительно», — мне подумалось. Читал ли Вернер данное заявление? Если да, то для него наверняка ничего не изменится. Он просто решит, что это препарированная, не имеющая ничего общего с правдой информация. «Мне нужен выход на твоего Млей из полицейского управления», — сказала я. «Пустой разговор». «Никому не...» «Меня не волнует, что это будешь знать только ты. Я не раскрываю такие вещи, вот и все». Я поджала губы, почувствовав нарастающий во мне гнев. Может, настал момент показать себя со стороны, которую видел и хотел видеть весь внешний мир? «В таком случае помоги мне иначе», — предложила я. «Позвони тому человеку и узнай, каким чудом Вернеру удалось удрать из-под носа у полицейских». Клиза не отвечала. «И не давай ему покоя, пока не узнаешь», — добавила я, словно все еще оставалась ее начальницей. «Ясно». Она, кашлянув, неуверенно ответила. «Уже сделала». «Тем лучше». Млей понятия не имеет, что такое могло произойти. Твердит, что все выходы были под контролем. Допросили старшего Вернера, но тот заявил, что не виделся с сыном, что, приехав в мотель, не застал его там. Я провела рукой по волосам, отводя в сторону челку, прищурила глаза. «Что там произошло, Клиза?» «Не знаю». Мы молчали, не зная, о чем говорить дальше. Задавать друг другу новые вопросы было бессмысленно и утомительно. «Знаю только одно. Все, что мы успели раскрыть в этом деле, лишь вершина айсберга», — добавила Йола. «Все оказалось гораздо сложнее, чем я думала». Глава 9. «Не доверяй никому». Этот совет эхом отдавался в моей голове, когда я выходил из поезда на Вроцлавском вокзале. Мне снова казалось, что все меня пасут, и потому слова Фалкова звучали все навязчивее. Может, он был прав, а может и нет. Однако надо учесть, что именно Фалков вытянул меня из безнадежной ситуации. Имелись ли у него на это какие-то тайные мотивы? «Уже скоро все откроется», — мысленно обнадеживал я себя, направляясь в сторону площади и размышляя о недавнем сообщении о польской полиции. Оно, по моему мнению, подтверждало, что ее сотрудники замешаны в этом деле. Обнаруженная мертвая женщина не могла иметь ничего общего с Евой. Самоубийство не вписывалось в рисунок игры, так как не имело никакого смысла. К тому же, если еще несколько лет назад специалисты-криминалисты могли запросто признаться в своей недостаточной квалификации, то сейчас допущение ими ошибок сравнимо с чудом. Следователями никто не манипулировал. Они сами были замешаны по уши, а сговор, коли на то пошло, мог объединить гораздо больше людей, чем я предполагал раньше. Из этого логически вытекал тот факт, что самоубийство какой-то там девушки запросто могло быть инсценировано. Дорога на Сольную площадь заняла у меня почти полчаса. Я точно знал, что должен двигаться к пивному бару «Гиннес». Это о нем напомнила мне Ева. Именно из него она выпроваживала меня, находившегося в таком состоянии, словно я вернулся из многолетней миссии с околоземной орбиты, где я пребывал в невесомости и утратил способность двигаться в условиях земной гравитации. Пивной бар «Гиннес» напоминал своей островной атмосферой о польский Горец. История в полном смысле сделала полный круг, хотя вряд ли Ева обдуманно прибегла бы к такой символике. Приветливо улыбнувшись одному из работников, я прошел к бару, на ходу прикидывая, с чего начну разговор. Решил поначалу просто заглянуть в меню, выбрав таким образом самый лучший повод к началу общения. Пробежал взглядом по названиям напитков, отметил про себя. Блицер чувствовал бы себя тут словно на небе. Названия коктейлей были более чем красноречивы. «Будь собой», «Для тебя», «Туз пик», «Шоссе в ад». «Зеленое пиво, пожалуйста», — заказал я. «Какое именно?» «Все равно». Бармен налил мне бочкового лежайского, смешал с зеленым соком и поставил передо мной граненую кружку. Я не собирался выпивать всю, поскольку хотел сохранить рассудок трезвым, но после первого глотка изменил решение. Некоторое время я присматривался к мужчине, принимающему заказы у клиентов. Прикидывал, не его ли выбрала Ева, чтобы он передал мне флешку? А если так, то почему именно его? Впрочем, тут работало слишком много людей, чтобы сразу попасть именно на того, с кем договорилась моя невеста. Я кашлянул, чтобы обратить на себя внимание кельнера. Он глянул на меня, на кружку и отвернулся, посчитав мой кашель ничего не значащим. Но когда я кашлянул повторно, подошел ко мне. «Я вообще-то не на пиво сюда пришел. В таком случае рекомендую Шепхерт, пастушью запеканку с яичницей. И не поесть». Он вопросительно вскинул брови. «Вероятно, кто-то оставил здесь для меня флешку». Музыка из динамиков и так еле сочилась, но мне показалось, что внезапно все звуки исчезли. Я смотрел на Кельнера, а он на меня. Мы мерились взглядами, будто готовились к схватке. «Пан Дамиан?» — наконец спросил он. Жаркая волна пробежала по моей спине. «Да». «Вы не спешили». Я понял, что должен поддержать эту игру. «Быстрее появиться не мог». «Но флешка в целости и сохранности. Ждет вас». «Прекрасно». Кельнер отошел. Остановившись по другую сторону бара, наклонился и полез под прилавок. Нескольким клиентам не терпелось сделать заказы, а я вспомнил, как во время работы в Горце меня возмущали типы, подходившие ко мне в выходные вечера лишь за тем, чтобы попросить зарядку для смартфона. Мол, ситуация аварийная, на грани выключения, а в это время несколько посетителей, обычно не очень терпеливых, ждали свои напитки. В этот раз в роли подобного нахала выступил я. Бармен вернулся с флешкой, на которой был изображен паук, похожий на символ с костюма Человека-паука. Я не мог сдержать легкой улыбки. Положив флешку на столешницу, я устремил на нее пристальный взгляд. Боялся взять ее в руки, словно так мог стереть то, что на ней находилось. «Что? Настолько важная вещь?» — спросил Кельнер, заметив мою реакцию. Я поднял глаза. «Очень важное». Он не стал ничего комментировать, что свидетельствовало о том, что флешку не трогали. Никто не пробовал вставлять ее в компьютер и открывать, не позволил бы пароль. Это хорошо, ведь она могла стать скопищем вирусов. Бармен собрался удалиться, но я придержал его взглядом. «Кто ее оставил?» «Какой-то мужчина». «Мужчина?» Я почувствовал себя идиотом, переспросив собеседника, но тот лишь утвердительно кивнул, будто привык к общению с людьми в неадекватном умственном состоянии. «Как он выглядел?» — спросил я. «Не знаю. Меня тогда не было». «Какой-нибудь постоянный клиент?» «Нет. Вроде никогда потом не появлялся. А теперь извините». «Я не отниму у вас много времени», — прервал я его почти умоляющим тоном. Кельнер глянул на нетерпеливых клиентов, и тогда я решил вас звать к профессиональной солидарности. Нужно было лишь представить себя как коллегу по специальности. И мне было досконально известно, как это сделать. «Извини, что я не один из тех, кто заказывает чистую водку в большом стакане и без льда. Предпочитаю в паре с минеральной водой», — добавил я. Он недоумевающе наморщил лоб. «Я тоже был барменом», — поделился я. «Такой набор всегда означал, что пришел алкаш, не пивший много лет, но сорвавшийся этой ночью. И теперь он всю ночь будет тихонько отхлебывать из этих двух стаканов и не морочить мне голову». Мужчина слегка улыбнулся. Видимо, по достоинству оценил мое представление и признал во мне сведущего человека, коллегу. «Подожди минутку», — сказал он и отошел, чтобы принять заказ у пары посетителей. Я пристально смотрел на флешку. Хотелось поскорее подключить ее к ноутбуку, ввести пароль и услышать все, что Ева хотела рассказать мне. Однако я не мог упустить случай и узнать о том, кто оставил для меня запоминающее устройство. Бармен вернулся через минуту, оперся на стойку и подозрительно поглядел на меня. «Что там?» — спросил он, кивнув на флешку передо мной. «Хороший вопрос». Я смутился, но сразу же улыбнулся и, махнув рукой, пояснил, уходя от темы. «Сообщение от одной девушки. Проблема в том, что я не знаю, кто именно его для меня оставил». «Немного странно». «Не беда. По-хорошему, это просто невинная забава». Я был недалек от истины. Но до бармена, конечно же, не дошло, и он, к моему удовлетворению, предпочел не вникать в мои слова, помня, что на разговор у него есть лишь минута времени. «Хочу иметь небольшое преимущество», — добавил я. «Потому и спрашиваю о том, кто оставил флешку». «Понятно». «Так как он выглядел?» «Не знаю, я его не видел». Другие работники сновали между ложами, занятыми смеющимися, подвыпившими молодыми людьми. Вроцлав уверенно превращался в самый студенческий город в Польше. Если кто желал в этом убедиться, достаточно было в воскресный вечер зайти в какой-нибудь пивной бар. «А тот, кому передали флешку, сегодня работает?» «Нет», — ответил бармен. «Не мог бы ты дать мне его или ее телефонный номер?» «Слушай, это на самом деле важно. Забава забавой, но я и вправду заинтересован в этой девушке». Он глубоко вздохнул. «Ну, не знаю. Ты мне очень здорово помог бы». Он поразмышлял с минуту и в конце концов согласился. Видимо, лишь потому, что речь шла о мужчине, а не женщине. В последнем случае получить номер всегда труднее. Поблагодарив его, я глотнул зеленого пива. Ощущался легкий привкус чего-то синтетического, но, может, мне просто показалось. Потом я положил на стойку банкноту в 20 злотых. «Спасибо», — повторил я, пряча в карман флешку и карточку с номером телефона. «Не за что». «Скажи мне еще только одно. Когда тот деятель это оставил?» Бармен задумался, чеша за ухом и морщась, как будто выловить то событие в памяти было почти нереально. Меня такое не удивляло. В подобных местах бывает столько людей, происходит столько событий, говорится о стольких делах, что все в голове перемешивается. А некоторые чудаки, не понимая этого и приходя сюда раз в квартал, просят то же, что и всегда, ожидая, что кельнер или официант все помнит. «Точно не скажу», — наконец сказал бармен. «Примерно неделю или две назад». Я с трудом сглотнул слюну. Того кого-то прислала Ева, и сделала она это относительно недавно. Меня охватило обманчивое ощущение, будто я нахожусь на расстоянии вытянутой руки от нее. А может, оно и не было столь обманчивым, как мне показалось. Я вернулся на окраину, в Реному, и стал искать гостиницу. Возле подвала наткнулся на место с обещающим названием. Внутри оно оказалось небольшим хостелом с наличием всего, что мне требовалось. Закрывшись в небольшой комнате, по площади не сильно больше студенческой малометражки «Кавалерки», я расположился на кровати с ноутбуком на коленях. Вставил флешку в порт и набрал побольше воздуха в легкие. Появилось окошко для пароля. Я набрал «Розабелла». Чувство было такое, будто передо мной открывается самая главная тайна мира. Я смотрел на файл AAC, в котором меня ждали ответы. Он был назван «Сумки из фольги под раковиной». Пришлось немного повозиться, чтобы открыть его на устаревшем оборудовании. Но, в конце концов, мне это удалось. И из динамиков зазвучал голос Евы. «Сумки из фольги под раковиной». Некоторые дети через годы могут сказать, что единственное, чему научили их родители, это копить и прятать в кухне под раковиной сумки из фольги. Завидую тем, кого это касается. Мои родители научили меня многому, но, к сожалению, в основном тому, чего уметь я не хотела бы. Благодаря им я узнала, как обходить закон, чтобы не платить налоги, как выстраивать финансовые пирамиды, чтобы скрывать происхождение денежных средств и чем они отличаются от схемы Чарльза Понци. Узнала также, как заметать следы, получать грязные деньги, использовать государство для возвращения огромных сумм НДС. Я могла бы перечислять еще долго. Учили меня этому невзирая на мое мнение. Ты должен знать, что когда они начинали планировать мое будущее, я ясно давала им понять, как собираюсь прожить дальнейшую жизнь. А собиралась я прожить ее с тобой, отказавшись от всего того, чем занимались они. Но в конце концов тень их дел пала и на меня. Их грехи стали и моими. Коснулась она, увы, и тебя, хотя я делала все, чтобы этого не случилось. Я отделилась от них задолго до, скажем так, происшествия, о котором ты уже знаешь. Его нельзя было назвать предначертанием судьбы или несчастным случаем. Оно было заранее спланировано и хладнокровно реализовано, а затем упрятано под сукно. До того, как это случилось, я сказала отцу, что не намерена продолжать их с матерью дело и не желала иметь ничего общего не только с ним, но и вообще с моими родителями. Единственное, чему я всегда придавала значение, это как мы выглядим. Мне хотелось, чтобы мы выглядели пристойно для тебя и твоих родителей, вероятно, и для меня самой. Не знаю, что руководило мною при этом. Может, то, что я оберегала этот фасад пристойности всю жизнь и даже не могла себе представить, что однажды он попросту развалится. Я хотела, чтобы мы с тобой отличались от моих родителей, чтобы у нас был нормальный, счастливый брак, и мы дождались бы детей, радуясь миру, стабильности, комфорту. Не знаю, для чего я обманывала себя, считая, что это достижимо. Может, потому что мои родители наконец прозрели? Хотя это произошло слишком поздно, и изменить что-то было уже невозможно. Мой отец работал на организованную преступную группировку, наиболее активно действовавшую в Нижней Силезии. Ее возглавлял человек по кличке Кайман. Она ему полностью соответствовала, поскольку при виде его сразу же возникали ассоциации с этой здоровенной тварью. В общей сложности платил он отцу немало, но налоги взимались только с официальной, небольшой части суммы. У отца никогда не было повода жаловаться на недостаточность оплаты его трудов. Получал он больше, чем мог потратить, и лично никогда не общался с окружением Каймана. Регулярно передаваемые нескольким чиновникам взятки гарантировали отцу и его партнерам безопасность. По крайней мере, так все выглядело. Я уверена, если б ЦАП, Центральное антикоррупционное бюро, не напало на их след, мой отец до сегодняшнего дня продолжал бы делать то же самое, что делал во времена работы у Каймана. Я и дальше находилась бы в Аполе. До случая под Блыновкой никогда не дошло бы. Мы с тобой на сегодня уже обзавелись бы кучей детей. Однако все по порядку. Агенты ЦАП напали на след взяточников лишь потому, что один из чиновников начал вести себя невоздержанно. Работая на весьма престижной должности, он получал немногим больше средней зарплаты по стране, однако несколько раз позволил себе приобрести вещи, купить которые на свои официальные средства попросту не мог. Это вызвало типичную человеческую зависть у его сотрудников. Та, в свою очередь, породила подозрения. Хватило доноса одного принципиального коллеги, и ЦАП заинтересовалась тем чиновником. Его сотрудники устроили провокацию. Все произошло так быстро и невинно, что бедняга вообще не понял, кто сделал ему незаконное предложение. Когда он согласился закрыть глаза на небольшое нарушение и принял презент в размере нескольких тысяч, тут же появились агенты. Чиновника здорово припекло, и он сразу же показал пальцем на Каймана, хорошо известного спецслужбам. Были проанализированы все случаи взаимодействия чиновника с криминальным лидером, и в результате агенты вышли на юридическую контору, одинаково помогавшую тому и другому. Думаю, понятно, что контора принадлежала моему отцу. Агенты ЦАП могли постучаться к нему в дом на следующее же утро и силой увести с собой. но они решили сыграть по-крупному. Им хотелось добраться до того, кто прятал концы в воду, и прижать его вескими уликами. Они могли бы сделать это, оказав давление на отца, но расследование уже находилось на той стадии, когда какие-либо процессуальные отклонения были недопустимы. Поэтому агенты были вынуждены действовать в соответствии с законом, во взаимодействии с Центральным следственным управлением полиции, поскольку дело оказалось гораздо более запутанным, чем представлялось в начале. Расследование проступка чиновника переросло в серьезную операцию против организованной преступности в целом. Агенты обратились к отцу с предложением, от которого невозможно было отказаться. Уведомили его о проведении расследования в отношении Каймана и о том, что имеет достаточно доказательств для обвинения и отца тоже. Тот понимал, что это означает. Он мог не просто попасть за решетку, но и потерять все, заработанное за долгие годы, независимо от того, из легальных или нелегальных источников оно было получено. Отец раздумывал недолго. После второй или третьей встречи с сотрудниками правоохранительных органов он согласился сотрудничать с ними. Для юристов, замешанных в разного рода аферах, принятие таких предложений всегда имело смысл. Они прекрасно ориентировались в юридических тонкостях и знали, когда следует покидать тонущий корабль. Однако кто-то из подельников Каймана приметил действия отца, готовящего себе спасательную шлюпку. Вероятно, Кайман имел в рядах полиции своих людей, но, возможно, я и ошибаюсь. К слову, отец и сам мог засветиться, к примеру, обратить на себя внимание, перечисляя все более крупные суммы на заграничные счета, дабы спрятать хотя бы часть нелегальных прибылей. Так или иначе, Кайман обо всем узнал и быстро организовал то, что ему лучше всего удавалось. Итог тебе прекрасно известен, поскольку ты был на похоронах, а потом долгими неделями утешал меня, помогая пережить тот трудный период. Я не была столь близка со своим отцом и матерью, как ты со своими родителями, но они по-прежнему оставались родными мне людьми. К тому же я отдавала себе отчет в том, что случилось на самом деле. Я чувствовала опасность, грозящую как мне, так и тебе, однако ничем не могла с тобой поделиться. Знаю, прекрасно понимаю, что ты ответил бы мне и к чему меня склонял бы. Ты не позволил бы скрыть правду. А может, теперь и позволил бы? Ведь ты уже стал другим человеком. Жизнь сильно побила тебя, в основном из-за меня. Я осознаю это. Моя вина не подлежит никакому сомнению, но эта запись — не попытка покаяться. Хочу только, чтобы ты понял. Я уже упоминала о том, что мои родители научили меня не только прятать сумки под мойкой, и именно это привело к началу всех проблем, моих и твоих. Я знала абсолютно все о делах моего отца и дала себе слово, что никогда не воспользуюсь этим. Отказывалась иметь с его деятельностью что-либо общее. Обещала себе, что не позволю всему этому повлиять на нас. Наполовину я сдержала слово. Увы, лишь наполовину. Думаю, догадаешься об окончании этого рассказа. Определись еще раз. Если б все было так ясно, то я не создавала бы нам такие сложности. Но об этом ты узнаешь из следующей записи. Поверь, у меня есть уважительная причина, чтобы не говорить тебе больше в этот раз. Наберись терпения еще на какое-то время. Запись найдешь в другом месте, там, куда я входить не намеревалась, а тебе пришлось войти из-за обязательности данного пункта программы. Оно находится неподалеку от места, куда нас вытащил Блицер. Наверное, ты помнишь, что я тогда не дезертировала и не упала в обморок, и пролетела вместе с вами, как люк с торпеда. Ты тоже поспеши, поскольку ровно через 12 часов ожидающий тебя файл исчезнет. Запись закончилась. Я сидел неподвижно. Был так сбит с толку, что мой разум никак не мог собрать воедино все подсказки, переданные Евой. Не знаю, сколько времени прошло, пока в моей голове закрутились нужные винтики. Я глянул на часы и быстро запомнил, когда окончится назначенный Евой 12-часовой срок. «Нет, это абсурд», — подумалось мне. «Каким образом она могла определить, когда я открою эту запись, что следующая не исчезнет и будет ждать меня в обозначенном ею месте?» Тогда почему она так сказала? Несмотря на то, что Ева так тщательно скрывала от меня свою настоящую жизнь, я верил ей. Минувшие годы не имели значения, а мое чувство оставалось таким же сильным, как и прежде. Может, даже стало сильнее. И основывалось оно на том, что я безгранично верил ее словам. И вообще, зачем ей лгать мне после всего этого? После всех трудов, затраченных на сохранение и передачу записей. Я пришел к выводу, что незачем. Так что у меня действительно осталось всего лишь 12 часов, чтобы отыскать очередной файл. Файл, в котором прозвучат ответы на вопросы, 10 лет не дававшие мне покоя.